18. Нарушение ритма происходит от многих условий, но существенный способ избежать этой пертурбации есть соборно обратиться к нам, где решение всего. Можно уподобить, как песчинка останавливает огромное колесо, так же разрыв ритма прерывает ток. Между тем, именно теперь срок великого напряжения. Так уже близки возможности, так события уже образуют клубок, и ужас явится спасением.